Иногда он убивал своих противников голыми руками, а иногда убивал их оружием, которое недавно забрал. Однако не все ученики секты мы остались беспомощными. Умереть. Ты ублюдок-убийца. Если я умру, я возьму тебя с собой. Поскольку они потеряли многих своих товарищей в одно мгновение, ученики и мы безумно орудовали своими мечами. Они дико размахивали мечами, как будто им что-то вкололи. Пьё Вол не был настолько туп, чтобы попасть под удар мечом вслепую. Однако по мере того, как он двигался более энергично, пытаясь избежать их мечей, его выносливость быстро истощалась. Хаф, эй! Его сердце бешено колотилось, как будто оно вот-вот взорвется. Пё Воль подавил резкое дыхание, которое вот-вот вырвется изо рта, и посмотрел на Чинхву. Он не думал, что сможет убить всех учеников Эмы в любом случае. С самого начала его целями были только лидеры Эмы, в том числе и Чонхва. Его метод сбивания с толку и рассеяния учеников Эмы был лишь его предварительной работой. Пё Воль медленно двинулся вперед. Как кошка, он полностью заглушил звук своих шагов и стер свое присутствие. Полностью слившись с темнотой, он осторожно подошел к Чонхве. Все тело Чинхвы было настороже, но она все еще не заметила приближения Пё Воля. Пё Воль точно не знал, какое положение занимал Чонхва в секте Эмы. Однако, увидев, что она отвечала за всех пришедших сюда воинов Эмы, он вскоре понял, что она очень важная фигура. Если он сможет убить ее, Гухвасата из секты Эмы тоже получит серьезный удар. Жаль, что сама Гухвасата не приехала, но ему пришлось пока довольствоваться этим. Я должен закончить это немедленно. Чем больше времени ему потребуется, тем невыгоднее это будет для Пё Воля. Он воспользовался благоприятными условиями окружающей среды, чтобы одержать верх, но он не знал, как быстро изменится ситуация, если воины секты Цинчен присоединятся к битве. Поэтому, прежде чем это произошло, ему нужно было быстро убить Чинхву. Пё Воль сосредоточил свою ци на кончиках своих 10 пальцев. Он мог бы использовать оружие, упавшее на пол, но больше всего ему были знакомы голые руки. Ти. Пё Воль обрушил на Чинхву свою волну меча 72 меча. Он неосознанно открыл боевые искусства, с которыми он был наиболее знаком. Вы смели незадолго до того, как атака Пё Воль поразила ее тело, Чонхва внезапно отразил атаку с молниеносной скоростью. Ее инстинкты мастера боевых искусств предупредили ее о надвигающейся опасности. Она была одной из великих учениц секты Эмы. Своими боевыми искусствами и чувствами, которые она тренировала десятилетиями, она чувствовала неожиданные атаки Пё Воля. Чхахаха. Ее похлебка один, наполненная внутренней энергией, была ужасающим оружием. Чонхва яростно атаковал тайным мечом секты Эмы. Даже тьма, казалось, дрожала от страха из-за своей огромной силы. Но Пё Воль был равнодушен. Он знал, что если решит драться в этот момент, то неизбежно пострадает. Но он не боялся пораниться. В этом адском месте он был ранен сотни раз и снова выздоравливал. Сколько бы раз ни повторялась боль, которую он чувствовал, его сердце становилось крепче стали. Он не умрет. Независимо от того, насколько сильно он ранен, он выстоит и снова встанет. Так что он не боялся пораниться. Если бы он мог убить врага, даже если тот был ранен, человеком, который в конечном итоге смеется последним, был бы Пё Воль. Квак. Чаури Чинхвы прошел мимо и задел его левое плечо. Его плоть была сорвана, а мышцы разорваны, как тряпки. Кровь хлынула вниз водопадом, и головокружительная боль завладела его разумом, но он не переставал атаковать. Пё Воль одним вздохом взорвал все, что у него было. Кгхаха. Чонхва бросила оружие и издала отчаянный крик. Она прикрыла правый глаз рукой и вздрогнула. Темно-красная кровь хлынула из ее правого глаза и пальцев. Атака Пё Воля украла правый глаз Чинхвы. Пё Воль внезапно посмотрел на свой левый бок. Длинный меч воткнулся в его бок. Это был длинный меч Йонг Соль Рана. В тот момент, когда Пё Воль напала на Чинхву, Йонг Соль Ран использует тайное фехтование секты Эмы, 13 нефритовых мечей, чтобы спасти ее. Пё Воль, который был сосредоточен на нападении на Чинхву, не смог остановить атаку Йонг Соль Рана. Если бы только он не принял атаку Йонг Соль Рана на свою сторону, он смог бы убить Чинхву одним этим движением. Йонг Соль Ран схватил упавший поблизости факел и преградил путь Чонхве. Пё Воль вытащил застрявший в боку меч и открыл рот. «Молодец, заблокируй мою атаку. Мне повезло. Счастливый, я просто атаковал там, где мне подсказывали мои инстинкты. Это у тебя отличные инстинкты. Я часто это слышу». Тон этих двух людей был настолько небрежным, что если бы их увидели незнакомые люди, они бы ошибочно подумали, что это разговор влюбленных. Но реальность была другой. Пё Волю нужно было время, чтобы остановить кровотечение, а Йонг Соль Ран, потерявший оружие, нужно было время, чтобы восстановить самообладание. Йонг Соль Ран посмотрел на раны Пё Воля и сказал: «Почему бы тебе просто не сдаться? Сдаваться? Что еще можно сделать с таким телом? Лучше бы тебе сдаться. Если я сдамся, ты пощадишь меня, это видеть, ты не пощадишь меня. Если бы ты вообще хотел, чтобы я был жив, ты бы не сделал ничего подобного, не так ли? Что ты имеешь в виду? Убей меня». Услышав слова Пё Воля, который, казалось, знал все, Йонг Соль Ран потерял дар речи. Был ли кто-то такой? Говорят, что в Цзянху появляются драконы, но она действительно не знала, что такой человек окажется в группе убийц. «Как много ты знаешь, что за всем этим стоит настоятельница девяти бедствий? Это просто смешно, насколько ты удивительна. Кто-то вроде тебя мог бы стать учеником моего учителя. Даже если бы я переродился, я бы отказался. У меня не хватает духу вступать в такую секту. Я лучше прикушу свой язык и умру, чем стану учеником этого дьявола. Я не люблю мастера и не хочу, чтобы это произошло. Но ты все еще следишь за ней, она спасла мне жизнь, так что я был благословлен. Это единственная причина, по которой ты следишь за ней. Вы убили юного лорда Ву. Мы с ним должны были пожениться. Значит, я убил твоего жениха? Мне жаль. Я ни о чем не жалею, потому что тоже не хотела выходить за него замуж. Ты ничем не отличаешься от женщины по имени Гухвасата. Делать то же самое. Если я этого не сделаю, то я не смогу выжить в этом жестком мире. В какой-то степени к Йонг Соль Ран вернулось спокойное выражение лица. То же самое было и с Пё Волем. Он грубо остановил кровотечение из раны на боку. Если бы он двигался яростно, его раны снова открылись бы, но он может выдержать атаку хотя бы один раз. В то время Чонхва сказал: «Какого черта вы ведете какую-то бессмысленную болтовню? Давай, Сеул Ран, убей этого злодея немедленно». Чонхва, потерявшая один глаз из-за Пё Воль, потеряла весь свой рассудок. На крик Чонхвы Йонг Соль Ран встала. Мощная энергия исходила от всего тела Йонг Соль Рана. Пё Воль чувствовал ее энергию кожей. До сих пор он одерживал верх, потому что использовал темноту и знакомую местность в качестве своего оружия. Но он не был уверен, сможет ли он победить Йонг Соль Ран, если встретиться с ней лицом к лицу. Зная об этом факте, Йонг Соль Ран также намеренно выпустил мощную энергию, чтобы оказать давление на Пё Воля. Пё Воль тихонько отступил на шаг. Из-за выраженного импульса он не счел нужным столкнуться с противником лицом к лицу. Пё Воль был убийцей. Убийцы, не колеблясь, делают все трусливо, чтобы убить своих врагов. Было бы глупо с его стороны не использовать самые эффективные средства уничтожения врага. Факел может временно осветить окрестности, но не может рассеять тьму навсегда. Пё Воль прятался в темноте и собирался воспользоваться открывшейся возможностью. Но его желание не сбылось. Шуак. Это было потому, что внезапно сквозь тьму пролетел острый меч. Куах. У него не было времени увернуться. Пё Воль остановил меч, сосредоточив всю свою энергию на своей более слабой правой руке как можно быстрее. Хлопнуть. С оглушительным звуком тело Пё Воля отскочило назад. Пё Воль пролетел около дюжины метров, прежде чем врезаться в стену. Его вид выглядел поистине несчастным. Его правая рука, блокировавшая меч, была разорвана до такой степени, что обнажились кости. У него также были большие раны на груди и правом боку. Каким бы живучим ни был Пё Воль, с такими ранами он не мог двигаться. Пхюф. Пё Воль тяжело вздохнул. Оба его глаза покраснели, все кровеносные сосуды лопнули. Кровь также лилась из его носа и рта. Боль прошла, как будто все его тело было раздавлено валуном. Пё Воль не кричал и ждал, пока утихнет боль. Суук. В этот момент кто-то появился из темноты. Обладателем пары глаз, которые светились в темноте, был Му Чжон Джин. В руке Му Чжон Джина был меч, который он только что выбросил. Его меч был оружием, которым могли владеть только старейшины секты Цинчен. Человеком, который больше всего был озадачен появлением Му Чжон Джина, был Чонхва. Даже когда она отвлеклась от боли потери одного глаза, Чонхва подумал, что Пё Воль нельзя оставлять в таком состоянии. Умереть. Она схватила свой меч и побежала к Пё Волю. Ее намерением было немедленно убить Пё Воля, чтобы он заткнул рот. Однако ее атаку заблокировал Му Чжон Джин. Отвали. Когда Му Чжон Джин слегка взмахнул рукой, поднялся сильный ветер и оттолкнул Чонхву. Чонхва вырвала кровью и закричала: «Мучжон Джин, убей его! Если вы оставите его в живых, вы не знаете, какие уловки он применит. Я сам об этом позабочусь». В ответ на холодный ответ Мучжон Джина Чонхва плотно закрыла остальные глаза. Мучжон Джин подошел к Пёволь, который сидел, прислонившись к стене. Затем он опустился на одно колено. Он посмотрел в глаза Пёволя и открыл рот. «Так это ты, тот, кто убил Ву Гунсона. Почему? Почему ты убил его? Потому что я убийца, даже убийца должен уметь отличать добро от зла. Кью. Меня похитили и привезли сюда в возрасте 14 лет. Меня вырастили убийцей еще до того, как я научился отличать правильное от неправильного. Значит, ты хочешь сказать, что у тебя не было выбора? Ку-ку-ку. Не может быть, чтобы кто-то, воспитанный как убийца, имел что-то подобное. Я вижу, вы не видите места для реформ». Мучжон Джин был ошеломлен глазами Пёволь, полными яда. Он встречал бесчисленное количество воинов и обучал многих из них боевым искусствам, но ни у кого не было таких злобных глаз, как у Пёволя. Его глаза никогда нельзя было научить. Должно быть, он родился естественным путем. Если бы я научил его сам, он был бы великолепен. Он вдруг почувствовал, что это позор. Как мог кто-то с таким талантом стать убийцей и вскоре быть устранен? Но у него не было никакого желания щадить его. Пёволь любил Ву Гунсона. Он также ранил и убил множество воинов в процессе побега из неотвратимой сети. Даже Мучжон Джину было трудно скрыть свой грех. Внезапно Мучжон Джин вытащил из рук письмо. Пёволь с первого взгляда понял, что письмо в его руке было просьбой, которую он нашел в доме Лим Сайоля. «Значит, ты нашел его. Ты это сразу понял. Тогда вы должны знать, кто ваш клиент. У меня есть предположение, кто это может быть. Это кто? Это тот самый человек, которого вы подозреваете». Пёволь посмотрел на последователей секты Эмы, обнажив свои белые зубы. Взгляд Мучжон Джина также обратился к секте Эмы. В тот момент, когда она увидела улыбку Пёволя, Чонхва почувствовала мурашки по всему телу. Все эти обстоятельства были вызваны этим демоном. Совсем не случайно, что из многочисленных сект, составлявших неразрывную сеть, в подземную пещеру проникли только секты Цинчен и Эмы. Именно это и имел в виду Пёволь. Он создал разделение, связав секту, которая требовала убийства, и секту, на которую было совершено убийство, в одно место. Ха-ха-ха-ха. Безумный смех Пёволя эхом разнесся по темному подвалу. Глава 37 Кюк. Пёволь перестал смеяться, и его вырвало кровью. Кровь окрасила его грудь и живот. Мучительная боль продолжалась, но Пёволя это не волновало. Сейчас он был в очень хорошем настроении. Это было потому, что он бросил искру раздора между сектой Цинчен и Эмы. Не имело значения, будут ли две секты вести кровопролитную войну или зализывать раны. Каким бы ни был исход, вернуться к их дружеским отношениям будет невозможно. Это была его месть секте Эмы, насмехавшейся над его судьбой. Он не жалел секту Цинчен. Среди жителей Цзянху нет невиновных. Каждый, так или иначе, совершит грех, если будет доминировать над другими. Секта Цинчен также не могла выйти из этой категории, так что не жалел. Он даже не чувствовал себя виноватым. Ку-ку-ку. При виде Пёволя, который ухмылялся даже в своем ужасном полумертвом состоянии, брови Мучжон Джина поднялись к небу. «Мы должны немедленно избавиться от него». Он боялся Пёволя. Проще говоря, такие убийцы, как Пёволь, не имели никаких страхов. Сильнее, чем его боевые искусства, у Пёволя было качество, которое вызывало у людей страх. Он впервые видел человека с такими чертами личности. В это время: «Мастер, вы в порядке?» Сабек. Ученики секты Цинчен, в том числе Цинмин, побежали к Мучжон Джину. Они были полны ран, когда вырвались из ловушки, запущенной Пёволем. Гнев появился на лице Мучжон Джина, когда он посмотрел на них, потому что некоторых учеников не было. «Почему пропали дети? Я прошу прощения. Мы попали в его ловушку, и некоторые из них погибли». Мучжон Джин плотно закрыл глаза, услышав ответ Цинмина. Через некоторое время, когда он снова открыл глаза, давление, казалось, переполнило его. Это было так страшно, что Чонхва и остальные ученики Эмы сразу же отступили. Мучжон Джин, который мгновение смотрел на Пёволя, схватил его за лодыжку и стал тащить его куда-то. «Комфортная смерть для тебя – роскошь. Ты должен страдать и умереть в муках страшнее ада, чтобы искупить смерть тех, кто был убит тобой». Его холодный голос пронзил уши Пёволя. «Искупление? Ты шутишь, что ли? Тогда кто возместит мне 7 лет, которые разрушили мою жизнь? Хёвольф фыркнул. Его спина рухнула, сломалась и разодралась об пол. Тем не менее, причина, по которой он не чувствовал боли, заключалась в том, что он уже получил большую рану. Мучжон Джин тащил Хёволя, направляясь к резиденции инструкторов. Если быть точным, это была обитель Лим Сайоля. Ученики секты Цинчен поспешно последовали за Мучжон Джином. «Разве мы не должны тоже следовать за ним?» — сказала Йон Соль Ран Чонхве. «Ты не в своем уме, ты знаешь, какой гнев мы получим, если последуем за ними. Нам нужно выбраться отсюда. Ситуация не разрешится, если мы убежим вот так. Может быть, лучше быть искренними и попросить о разговоре. Что за глупости ты несешь? Ты знаешь, что мы сделали. Все, что мы можем сделать, это бороться до конца. У тебя есть какие-нибудь доказательства, кроме письма? Но мастер будет решать. Не говори больше. Пойдем». Чонхва повела учеников и взобралась по веревке. Йон Соль Ран ушла последней. Она посмотрела в ту сторону, где исчез Хёволь. Ху. Вскоре она взобралась по веревке, оставив лишь легкий вздох. Мучон Джин сказал Цинмину: «И ты тоже возьми своих учеников и выйди. Простите, но, если эти ублюдки перережут веревку, ведущую наружу, мы окажемся здесь в изоляции. Так что поторопись и не допусти этой ситуации». «Понял». Цинмин ответил с твердым выражением лица. Он направился прямо вверх на землю с некоторыми из своих учеников. Место, куда Мучжон Джин взял Хёволя, было недавно обнаруженным пространством за обрушившейся стеной резиденции Лим Сайоля. «СССС». Когда они пересекли стену, раздалось громкое шипение змей. «Хайк! Эуиум!» Лица учеников секты Цинчен побелели, когда они увидели змеиную яму, используя свой факел. Вид бесчисленных извивающихся змей был настолько ужасен, что страшно было даже думать о них. Только тогда ученики секты Цинчен поняли, почему Мучжон Джин привел сюда Хёволя. Мучжон Джин думал о том, чтобы бросить Хёволя в эту яму со змеями. Он буквально пытался бросить его на растерзание змеям. Мучжон Джин спросил: «У тебя все еще нет намерения искупить вину?» Губы Хёволя скривились и приподнялись. У него уже не было сил даже открыть рот. Но смысл его улыбки был ясен. Это была насмешка. Мучжон Джин покачал головой. «Ты недостойный человек. Ты не заслуживаешь того, чтобы дышать в таком мире, как наш. Искупись здесь и умри мучительной смертью». «Хёик». Мучжон Джин поднял тело Хёволя и бросил его в яму со змеями. «Амитабхахиук». Воины секты Цинчен не могли гордиться своими действиями, поэтому отворачивали свои головы. Фигура Хёволя, упавшая в змеиную яму, исчезла в одно мгновение. Дело в том, что многочисленные змеи уже успели обвиться вокруг него и похоронить его тело под своими. «Пойдем», — сказал Мучжон Джин своим ученикам, не оглядываясь. «Да». Воины секты Цинчен поспешно последовали за ним, потому что они не хотели видеть, как змеи поедают человека, который еще дышал. «Сшиск». Звук змей, наслаждающихся ужином позади них, делал ситуацию еще более леденящей кровь. Мучжон Джин сказал им: «Как только выйдем, закрой это ужасное место. Никто не должен иметь возможности войти». «Да». Глаза Мучжон Джина ярко засияли, услышав ответ воинов. «Секта и мы, я никогда не прощу тебя». Единственным доказательством, которое у него есть, был ответ Хёволя и письмо, которое он держал в руках, но Мучжон Джин больше не сомневался в том, что за всеми этими инцидентами стоит секта и мы. Хёволь, уже ставший добычей змей, больше не был его заботой. Его целью была секта и мы. «Секта и мы, скоро ты узнаешь, что меч секты Цинчен не заржавел». Хёволь почувствовал, что его тело погружается в бездну. На самом деле его тело медленно погружалось в змеиную яму. Змеи обвивались вокруг него и ползали. Хёволю надоело это ужасное чувство, даже несмотря на то, что он был сбит с толку. Змеи проснулись от долгой спячки и очень проголодались. Если бы Хёволь был меньше, они бы сразу его съели. Но он был слишком большим, чтобы проглотить его за один укус. Когда змеи не смогли проглотить Хёволя, эти торопливые ублюдки вонзили свои клыки. Когда их яд был введен в его тело, Хёволь почувствовал мучительную боль. Его уже умирающее тело задрожало в ответ на яд. У разных видов змей были разные виды ядов. Различные типы ядов смешивались и вступали в реакцию в теле Хёволя. Глаза Хёволя расширились от боли, которую до этого момента он не мог себе даже представить. Боль была настолько мучительной, что он думал, что скорее умрет, нежели будет это терпеть. Если бы это был нормальный человек, он бы умер в тот момент, когда его укусила змея. Однако Пхёволь был устойчив к яду змей. Хотя он чувствовал боль, он не мог легко умереть. Даже в таком ужасном состоянии его тело изо всех сил сопротивлялось яду. Скорее, его умирающее тело пробудилось, когда яд попал в тело. Яд атаковал тело Пхёволя и стимулировал естественную регенерацию. Кусюк. Пхёволь приоткрыл рот и тяжело вздохнул. Затем змеи вокруг него затряслись. Другие змеи вцепились клыками в тело Пхёволя. Снова Пхёволь почувствовал неописуемую боль, словно его тело плавилось от только что введенного яда. Тело Пхёволя задрожало. Несмотря на его волю, его тело продолжало реагировать. Это был порочный круг. Змеи вонзали свои клыки в его тело, в то время как его тело реагировало по-разному. Яд постепенно накапливался в теле Пхёволя, поскольку многочисленные яды атаковали его внутренности. Его дух стал яснее, когда боль стала более яркой. Пхёволь не мог ни жить, ни умереть. Он просто страдал от бесчисленных укусов змей. Его лицо и тело распухли от змеиного яда. Ему хотелось кричать изо всех сил. Но в тот момент, когда он широко открыл рот, страх, что змея может заползти ему в горло, заставил его стиснуть зубы. «Если я буду продолжать в том же духе, я умру», в отчаянии подумал Пхёволь. Несмотря на то, что его тело было устойчивым к яду, он все еще был человеком. Он не мог жить, когда многочисленные яды бушуют в его тело без разбора. Его тело уже достигло своего предела. Если яда в его теле станет больше, чем было, ясно, что его тело выйдет из равновесия, и он в конечном итоге умрет. Поэтому, прежде чем это произойдет, он должен был придумать способ. В этот момент первое, что пришло ему в голову, это первая змея, укусившая его в подземной комнате. Тогда он даже не мог догадаться, откуда взялась змея, но казалось, что она, вероятно, вырвалась из этой ямы. Змея прекрасно приспособилась к темноте. Я должен приспосабливаться, как эта змея. Подобно тому, как маленькая змея адаптировалась к темноте, чтобы выжить, Пхёволь должен был приспособиться к змеиному логову, чтобы выжить. Я должен думать, как змея, дышать, как змея, и двигаться, как змея. Это единственный способ выжить. Квак. Он снова почувствовал боль в лодыжке. Еще одна змея укусила его за ногу. Не было места, где на его теле не было бы следов от укусов змей. Любая область, где кусает змея, несомненно становится опухшей. На самом деле чувствовать боль было относительно нормально. Самым невыносимым для него был зуд. Некоторые яды вызывали невыносимый зуд. Было бы лучше, если бы он мог поцарапать его рукой, но было ясно, что даже небольшое движение его тела будет раздражать змей, поэтому у него не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и смириться с этим. Пхёволь затаил дыхание. Просто ослабить дыхание было недостаточно. Ему приходилось дышать, как змее. Пхёволь попытался почувствовать дыхание змеи с закрытыми глазами. Обычно это было бы невозможно, но теперь это вскоре стало возможным, потому что дух Пхёволя был яснее, чем когда-либо. Его тело, которое было серьезно ранено и пострадало от различных змеиных ядов, не могло двигаться, как каменная статуя, поэтому его чувства были более острыми, чем обычно. Срюк, срюк. Бесчисленные змеи обвились вокруг него, и раздался ужасающий звук. Некоторые из них душили Пхёволя за шею, а более мелкие пытались проникнуть в его тело через ноздри и уши. К счастью, такого инцидента не произошло, но для Пхёволя это был ужасный опыт. Голос, похожий на змеиный, вырвался изо рта Пхёволя. Когда он насильно пытался дышать, как змея, раздался похожий звук. В одно мгновение змеи, покрывающие тело Пхёволя, откликнулись на его голос. Он выглядел так, словно о чем-то думал. Не одна или две, а десятки тысяч змей с поднятой головой были бы ужасны. Но Пхёволь даже не думал об этом. Это было потому, что его глаза были закрыты, и весь его разум был сосредоточен на дыхании, как у змей. Тем временем его тело еще несколько раз укусили. Теперь, когда его тело достигло своего предела, его дыхание стало еще более прерывистым. Тем не менее, Пхёволь отчаянно пытался имитировать дыхание змей. Он не знал, сколько времени прошло. В какой-то момент дыхание Пхёволя стабилизировалось. ССС. Звук змеиного дыхания вырывался из его рта. Он не был идеальным, но каким-то образом смог имитировать дыхание змей. Змеи дышат не так, как люди. В то время как люди дышат, вдыхая и выдыхая весь воздух в легких, змеи всегда оставляют около половины воздуха в легких. Оставляя лишний воздух в легких, они могли задерживать дыхание гораздо дольше. Хёволь также узнал об этом факте, имитируя дыхание змей. Чем больше он знал о змеях, тем более удивительными он находил этих существ. Не было частей тела, бесполезных для змей. Рептилия специализировалась на выживании. Он думал, они делали то же, что и он. Сильное терпение и выносливость, а также упорство и ядовитость были схожими с ним характеристиками у змей. Его страх перед змеями исчез. Даже будучи погребенным среди непреодолимого количества змей, он не чувствовал никакого дискомфорта. Хёволь вскоре впервые удобно заснул, зарывшись в кучу змей. Глава 38. Хёволь открыл глаза. Он все еще находился в змеином логове. Его тело все еще было опухшим. Это произошло потому, что змеиный яд, попавший в организм, еще не был выведен. Его тело по-прежнему не могло двигаться, но была одна хорошая новость. После имитации дыхания змеи его больше не кусали змеи. Змеи, казалось, узнали в Хёволе одного из них. После некоторого привыкания к змеиному дыханию у Хёволя появились другие мысли. Разве нельзя совместить дыхание змеи с техникой раскола грома? Это была безумная идея, но он не думал, что это невозможно. Суть техники раскола грома заключалась в ускорении скорости его мыслей. Таким образом, увеличение скорости мышления закономерно увеличивает скорость реакции организма. Он подумал, что если бы он мог соединить это с дыханием змей, он мог бы создать новую технику дыхания. Это были мысли Хёволя. В любом случае, все, что он мог сейчас делать, это думать, потому что его тело не могло двигаться. Думать, анализировать, рассуждать и вычислять, вот все, что он мог делать. Хёволь задумался о том, как эффективно объединить дыхание змеи с помощью метода раскола грома. Он заснул, думая об этом, а когда открыл глаза, повторил свой обычный мозговой штурм. И с определенного момента Хёволь начал понемногу сочетать змеиное дыхание с техникой раскола грома. Разумом он использовал метод раскола грома, а телом дышал, как змея. Вначале два метода дыхания начали понемногу смешиваться. Это как если бы чернила упали в таз, полный чистой воды. Хёволь не знал, насколько опасны его действия сейчас. Он даже не знал, что это была попытка, идущая вразрез с общими принципами боевых искусств. Если бы у него были большие познания в боевых искусствах, он бы никогда не попытался это сделать. Если бы человек, бросивший его здесь, мог видеть, что он делает, он бы немедленно пришел в ярость, думая, что Хёволь сошел с ума. То, что сейчас делал Хёволь, во многом противоречит здравому смыслу. Но как это ни парадоксально, он смог попробовать что-то новое, потому что не был связан стереотипами. У Хёволя не было предвзятых представлений о боевых искусствах. Не было стереотипа, который мешал бы ему что-то делать по какой-то определенной причине. Он мыслил свободно и пробовал все, что мог вообразить. Хёволь забыл о течении времени и погрузился в созданное им дыхание. В какой-то момент боль Хёволя стала понемногу утихать. Яд, который раньше накапливался в его теле, теперь либо нейтрализовался, либо расплавился в его крови. Единственная причина, по которой это стало возможным, заключалась в его недавно созданном методе культивирования. Это был так называемый метод культивирования под громовой змей. Эта новая техника культивирования, созданная Хёволем в змеиной яме, была эффективной в борьбе с ядом, проникшим в тело. Чем больше он использовал метод выращивания под громовой змей, тем больше змеиный яд естественным образом сливался с его внутренней энергией. Теперь он больше не боялся змеиного яда. Когда змеиный яд впитался, опухоль на теле Хёволя заметно уменьшилась. Наконец, когда весь яд исчез, его физическое тело смогло двигаться. Хёволь пошевелил пальцем. Почувствовав странное движение, змеи сошли с ума. Змеи поблизости тут же укусили Хёволя своими клыками. Хёволь не сопротивлялся и принял змеиный яд. Затем, когда он почувствовал голод, он протянул руку и схватил змею поблизости. Хёволь поймал маленькую змею, которая укусила его за тыльную сторону руки. Затем он откусил ртом голову змеи. Вакзак. Голова змеи разбилась во рту Хёволя. Мясо, которое он жевал, пахло рыбой. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз пробовал пищу. Он не считал это отвратительным. Он даже был в восторге от мяса, которое съел после столь долгого времени. Змеи здесь также ели друг друга, чтобы выжить до сих пор. Сильные выживали, поедая слабых. Здесь не было грехом пожирать других существ. Это было применимо и к Хёволю. Он выжил, подражая змеям, так что не было причин чувствовать себя виноватым из-за того, что ел их. Живя со змеями, змеиный инстинкт выживания естественным образом растворился в пхёволе. Поскольку пхёволь жил в яме со змеями, всякий раз, когда он чувствовал голод, он ел змей. Хотя его тело в какой-то степени восстановилось, и он смог выбраться из змеиной ямы самостоятельно, пхёволь предпочел этого не делать, потому что здесь можно было получить гораздо больше, чем пытаться выйти наружу. Такое животное, как змея, заставило пхёволя испытать многое. Их тела и развитые чувства, ориентированные на выживание, были тем, чему пхёволь еще предстоит научиться. Поэтому пхёволь продолжал охотно жить со змеями, чтобы наблюдать за их поведением. В результате он заметил, что зрение змей отличается от зрения других животных. Вертикально разделенные глаза змей могли видеть области, недоступные людям и другим животным. Одна из вещей, которую обнаружил пхёволь, заключалась в том, что змеи превосходно определяли температуру тела, учитывая их особенно чувствительные чувства. Вместо того, чтобы полагаться на свои глаза, чтобы увидеть форму живого существа, они использовали его, чтобы чувствовать и различать температуру тела существа. Пхёволь узнал об этом факте, изучая метод культивирования подгромовой змеи. Если он смотрел на объект, используя метод культивирования подгромовой змеи, он мог видеть его температуру своими глазами. Сначала он не знал, что означало изменение его точки зрения, но со временем он понял, что так работает зрение змеи. Взгляд на мир глазами змеи был другим. Пхёволь уже настолько приспособился к темноте, что даже в местах без единого огонька было как днем. Расширение его поля зрения также сопровождалось расширением его чувств. Пхёволь открыл свои чувства, когда он ассимилировался со змеями. Он не знал, сколько времени прошло. Было почти невозможно уловить течение времени в месте, куда не могла попасть ни один лучик света. Из-за этого пхёволь даже не знал, как долго он был в ловушке в змеиной яме. Он мог только догадываться, что провел довольно много времени со змеями, потому что его волосы и борода стали довольно длинными. Ху-ху. Пхёволь медленно выдохнул и пошевелился. Змеи сошли с ума. Однако пхёволь без колебаний продолжал двигаться. Его физическое состояние было идеальным. Он передал силу своим рукам и ногам. Отек его тела полностью исчез, и все раны, которые когда-то были такими серьезными, теперь зажили. Пхёволь медленно двинулся своим телом. Сначала его движения были неуклюжими, но потом он, естественно, плавал среди змей. Его движение без использования рук и ног было похоже на движение змеи в воде. Хотя пхёволь передвигался, змеи не нападали на пхёволя. Его приняли за другого змея. Поплавав некоторое время, пхёволь высунул голову из змеиной ямы. Ха! Пхёволю потребовалось время, чтобы вдохнуть немного свежего воздуха. В змеиной яме он ни разу не смог свободно вздохнуть. Это было потому, что воздух был разрежен. Чтобы жить, использование метода культивации подгромовой змеи нельзя прекращать ни на мгновение. Тук! Пхёволь выбрался из змеиной ямы, опираясь на обе руки. Прошло много времени с тех пор, как он стоял ногами на земле, поэтому он чувствовал себя странно. У него было ощущение, что его ноги определенно в порядке, но в то же время это было не так. Но ощущение чужеродности быстро исчезло. Пхёволь мгновенно огляделся. Дом Лим Сайоля, видимый сквозь стену, совсем не изменился с тех пор, как его бросили в змеиную яму. Пхёволь вышел из норы, где была яма со змеями. Подземная пещера со всеми потушенными факелами была самой тьмой. В подземной пещере было так жутко тихо, что он даже не слышал, как ползают насекомые, не говоря уже о том, чтобы ощущать их присутствие. Ни воинов секты Цинчен, ни учеников секты Мэй не было видно. Все уже покинули это место. Я снова один. Голос Пхёволя эхом разнесся в темноте. Несмотря на то, что он был один, Пхёволь не чувствовал себя одиноким. Может быть, он уже забыл о чувстве одиночества. Пхёволь сел на большой камень и посмотрел в пространство над собой. Веревка, по которой он спускался сюда, исчезла, и ее нигде не было видно. Возможно, его забрали воины этих двух сект. Несмотря на то, что единственный выход наружу был заблокирован, Пхёволь не унывал, потому что он уже ожидал, что это произойдет. Пока веревки не было, выйти наружу было невозможно. По крайней мере, с его нынешним уровнем боевых искусств. Я должен стать сильнее. Когда он наткнулся на Мучжон Джина, он уверился, насколько ничтожен его уровень боевых искусств. Даже если бы он попытался атаковать из-под тишка, Ничто не могло убить Мучжон Джина. Шансы убить его были крайне малы. Он должен был быть сильнее. Что даже если он не сможет провести внезапную атаку, он сможет уверенно противостоять своим противникам. Он уже знал, как стать сильнее. «Я должен использовать и развивать все, что у меня есть». Теперь он был хозяином этого пространства, полностью отрезанного от внешнего мира. Он не ожидал вкусной еды, но поедая змей, он может утолить голод. Этого было достаточно. Подумав о чем-то на мгновение, Пхё Воль начал двигаться. Место, куда он направлялся, было тем местом, где он ранее напал и сражался с учениками Эмы. Секта Эмы не смогла вернуть тела учеников, потому что им пришлось бежать. Так что тела учеников Эмы все еще оставались в разных местах. Он не знал, сколько времени прошло, но единственное, что осталось от трупов учеников Эмы, это одежда и кости. Черви съели всю плоть. Пхё Воль без отвращения обшаривал их руки. Обыскав десятки тел, Пхё Воль смог найти буклет. Этим буклетом была техника под названием «Ладонь, пронзающая снег». Это была копия, а не оригинал. «Ладонь, пронзающая снег» была сильным боевым методом, которым гордилась секта Эмы. Человек, который нес буклет в руках, был мастером боевых искусств по имени Гонун, который погиб из-за Пхё Воль. Гонун был учеником секты Эмы во втором поколении, и ему было разрешено выучить Пёсель Чханунджан, поэтому он носил с собой копию. Первоначально он оставил бы рукопись в своей секте, но взял ее с собой, потому что ушел так поспешно. Гонун не думал, что не сможет вернуться в свою секту, пока не умрет. Пёсель Чханунджан был одним из самых высокопоставленных боевых искусств, которым гордилась фракция Эмы. Это была техника, которая не была раскрыта публике. «Я счастливчик», – пробормотал Пхё Воль. Хотя формально его не обучали, он изучил волну 72 мечей секты Цинчен. И на этот раз он также получил Пёсель Чханунджан из секты Эмы. Есть также методы убийства, которым он научился у группы Кровавой Тени, так что у него были кое-какие основы. Пхё Воль собирался увидеть их объединение здесь. Объединение 72 волн мечей и Пёсель Чханунджана. И он объединит сущность двух боевых искусств в свой собственный метод убийства. Может быть, это было невозможно. Что только истинный мастер боевых искусств может соединить три боевых искусства совершенно разной природы в одно. Но он даже не думал, что это вообще невозможно. Он уже создал новый вид техники, названный методом подгромовой змеи. Это также было из-за удачи, но это было бы невозможно, если бы в первую очередь не поддерживались талантом и усилиями Пхё Воля. Пхё Воль сел и начал изучать содержимое секретной техники. Он забыл о течении времени, углубившись в боевые искусства. Что-то вошло в темноту. Зверь с крыльями, слишком большими для его маленького тела. Это была летучая мышь, свисающая с потолка. На мгновение она огляделась. Это было абсолютно черное пространство, куда не проникал свет. Он может охватить пространство, которое человеческий глаз никогда не смог бы увидеть другими органами чувств. Летучая мышь на мгновение навострила уши, а затем полетела в одном направлении. Ни торчащие сталактиты, ни выпуклая крыша павильона не могли помешать летучей мыши. Летучая мышь улетела в темный коридор, минуя все препятствия. Даже не обращая внимания на комнаты слева и справа от коридора, летучая мышь направилась к самой глубокой комнате. Войдя через щели в сломанной двери, раздался странный шум. Сусук, любой здравомыслящий человек, услышавший этот звук, не мог не испугаться. Но летучие мыши не были людьми. Летучая мышь знала, что звук, который она услышала, был характерным звуком дыхания движущейся змеи. Летучая мышь смотрела вниз, когда летела через прямоугольное подземное пространство. Там была большая змеиная яма, куда был направлен взгляд летучей мыши. Многочисленные змеи извивались вместе. Змеи были хорошей пищей для летучих мышей. В частности, мелкие, вроде змей, были основным продуктом питания летучих мышей. Эти крошечные змеи смешались с большими. Летучая мышь спустилась в змеиную яму, не издав ни звука. Она планировала поймать только одну змею. Когда летучая мышь почти приблизилась к змеиной яме, белая рука внезапно высунулась среди змей. Но летучая мышь совершенно не осознавала этого факта. Нервы летучей мыши были так сосредоточены на змее, и, главное, движение руки было таким незаметным, что летучая мышь не могла его обнаружить. Летучие мыши были особенно чувствительны к изменениям в воздухе. Она использовала звук для определения местности, поэтому даже если в воздухе было небольшое изменение, Летучая мышь должна была быть в состоянии немедленно почувствовать руку и избежать ее, но в тот момент она вообще не чувствовала никаких изменений в окружающей среде. Белоснежная рука беззвучно схватила тельце. Только тогда летучая мышь осознала существование руки и начала беситься, но безрезультатно. Белоснежная рука крепко держала тело и не отпускала. В одно мгновение сквозь многочисленных змей показался обладатель руки. Змеи отчаянно отшатнулись от владельца рук, словно столкнулись с ужасным существом. Мужчина с длинными волосами до талии и бородой, закрывающий грудь. Он был голый, ни одной нитки в поле зрения. Его обнаженное тело было прекрасно, как будто у него совсем не было мышц. Если бы змея сняла всю свою кожу и трансформировалась, человек бы задумался, будет ли она выглядеть вот так. Человеком с парой красных глаз, светящихся в темноте, был Кьёволь. «Дорога наружу открыта», — пробормотал Кьёволь, наблюдая, как летучая мышь хлопает в его руке. Глава 39. Кьёволь посмотрел на летучую мышь. Он впервые увидел здесь существо, отличное от змей. Он находил это загадочным. Летучая мышь захлопала крыльями, пытаясь вырваться из рук Кьёволя. Однако, как бы летучая мышь ни тряслась, она не могла вырваться из рук Кьёволя. Словно пойманная в невидимую неосязаемую мембрану, летучая мышь барахталась на ладони Кьёволя. Кьёволь нежно протянул другую руку и погладил летучую мышь. Затем он задрожал, как будто летучая мышь встретила своего естественного врага. «Сссс!» Кьёволь издал странный звук, когда дотронулся до летучей мыши, как будто это был его ребенок. Летучая мышь застыла, как лед, и не могла двигаться. Кьёволь слегка ухмыльнулся. Его белые зубы были видны в темноте. Его вид был на удивление дружелюбным. Он понятия не имел, сколько лет провел здесь. Он мог только догадываться о том, что пробыл там довольно долго со своими длинными волосами и косматой бородой. Нормальный человек сошел бы с ума, оставаясь в таком месте на несколько дней. Однако Кьёволю удалось сохранить свой разум в целости. Нет, может, он и сошел с ума, но просто не осознавал этого. В любом случае это не имело значения. Все, что он сделал за это время, это практиковал метод субгромовой змеи, ассимилировался со змеями и изучал боевые искусства. Его жизнь, которая повторялась каждый день, как беговая дорожка, была слишком однообразна для здравомыслящего человека. Когда метод субгромовой змеи достиг определенного уровня, теперь было трудно отличить, был ли Кьёволь змеей или человеком. Он дышал, как змея, и смотрел на мир глазами змеи. И с определенного момента он дошел до того, что стал дышать сквозь кожу, как некоторые змеи. Это было не то, что он намеревался. Изменения произошли естественным образом, как дыхание. Узнав повадки змей, он не издавал ни звука даже во время ходьбы. Каким бы узким ни было отверстие, если бы его голова была вставлена в него, все его тело могло бы пройти сквозь него. Этим функция метода Субхундерснаки не ограничивалась. Стало возможным ускорение и расширение мышления. Он может мыслить шире и быстрее принимать решения, и его тело может немедленно отреагировать на эти изменения мозга. У него были рефлексы и физические способности, превосходящие обычных людей. Но Кьёволь все еще не устраивал этот уровень. Поэтому он практиковал волны 72 мечей, работая с методом субгромовой змеи. Прежде чем вернуться в подземную пещеру во второй раз, его понимание 72 волн меча составляло лишь около 1/4. Однако его понимание увеличилось, когда он прорвался через неизбежную сеть. 72 волны меча были навыком, созданным в ранние дни секты Цинчен. Хотя это было оттеснено другими навыками, созданными после этого, это никогда не было боевым искусством, к которому можно относиться легкомысленно. Кьёволь настойчиво изучал волну меча 72. По мере того, как он учился и терпел, его понимание углублялось. Когда волна 72 мечей достигла определенного уровня, он научился активировать ее голыми руками. Он сломал технику и попытался перестроить ее снова, чтобы она подходила для его голых рук. Его попытки терпели неудачу десятки раз. Однако Кьёволь не расстроился и не отчаялся. Если бы он потерпел неудачу, он просто думал вернуться с самого начала. Все бесполезные части были отрезаны, оставлены только основные части. Потом пересобрал на свой вкус. Благодаря методу субгромовой змеи его интеллектуальные способности резко возросли, что сделало возможным план Кьёволя. Кьёволь выучил 72 волны меча до крайности. Освоив все 72 меча, он провел время, изучая Пёсель Чханунджан из секты Эмы. Хотя обе секты находились в одной провинции Сычуань, существовала большая разница в характере боевых искусств секты Цинчен и секты Мы. Эти две секты различались по своему происхождению. Секта Цинчен берет свое начало в даосизме, а школа Мы берет свое начало в буддизме. Очевидно, что между их методами совершенствования и их философией будет разительная разница. Было очень опасно одновременно изучать два совершенно разных боевых искусства. Однако Пё Воля это не волновало, и он продолжал изучать Пё Сольчхонунджан. Характерной чертой Пё Сольчхонунджан было то, что он был похож на снег, развивающийся на ветру. Это боевое искусство, которое находится в одном ящике с Мёнчжан шамана. Эту технику было гораздо труднее освоить, чем другие сильные боевые искусства. Это произошло потому, что без надлежащей работы контроля мощности человек не может проявить свою реальную силу. По этой причине даже Гонын, получивший копию Пё Сольчхонунджан, не осмелился легко ее выучить. Чтобы использовать всю мощь Пё Сольчхонунджан, необходимо хорошо понимать философию секты Мы. Без понимания контекста и значения текста было бы почти невозможно выявить его первоначальную силу. Пё Вол, не подозревая об этом факте, выучил Пё Сольчхонунджан на основе метода субгромовой змеи. Конечно, он не мог использовать настоящую силу навыка. Его скорость обучения также была низкой. Тем не менее, Пё Воль не сдавался. Все, что у него осталось, это время. Есть лишь несколько вещей, которые можно было бы сделать вместе, где не было бы разницы между днем и ночью. Даже если он потерпит неудачу, он всегда может попробовать еще раз. Не нужно было беспокоиться о неудачных попытках. Тело Пё Воля, перенявшее повадки и характеристики змеи, было более жестким и гибким, чем у любого другого мастера боевых искусств. Поэтому он легко выдерживал любые удары. Так же, как он разобрал 72 волны меча, Пё Воль разбил Пё Сольчхонунджан на части и собрал его заново, чтобы он подходил ему. Таким образом, ладонь, пронзающая снег, был воссоздана Пё Волем. Но Пё Воля все еще не устраивал этот уровень. Поэтому он попытался объединить 72 волны меча и сущность Пё Сольчхонунджан в совершенно новый метод. Естественно, его попытки не увенчались успехом. Были времена, когда он боролся с отклонением ци, и были времена, когда его сердце разрывалось из-за срыгивания внутренних органов. Он впал в умирающее состояние и десятки раз бывал на пороге смерти. И каждый раз Пё Воль возвращался и посещал змеиную яму. Он восстанавливал свою жизненную силу и топал, медитируя среди змей и поедая их. Каждый раз, когда он преодолевал кризис смерти, он сбрасывал кожу. С каждым снятым слоем кожи его тело становилось крепче и сильнее. Пё Воль постоянно преодолевал смерть и становился сильным. Теперь летучая мышь перестала махать крыльями. Он спокойно сидел на ладони Пё Воля и ждал. Пё Воль не собирался убивать летучую мышь. Это было потому, что летучие мыши были доказательством того, что проход наружу был открыт. Это был первый раз, когда Пё Воль увидел летучую мышь в подземной пещере. Если летучей мыши действительно удалось войти снаружи, должен быть проход хороший. Он думал о том, чтобы выйти сейчас, потому что понял, что дальнейшее обучение бессмысленно. Пё Воль точно не знал, сколько времени он провел. Тем не менее, он был уверен, что его будет нелегко отбросить, если он столкнется с другими мастерами боевых искусств Цзянху. Пё Воль сделал шаг вперед. Пройдя по коридорам, где живут инструктора, он направился в огромную подземную пещеру. Здание, построенные в подземной полости, не выдержали течения времени и рухнули, оставив только руины. Пё Воль обыскал руины. Через несколько мгновений в его руке оказалась рваная одежда. Это была одежда умерших здесь учеников Эмы. Пё Воль снял одежду с учеников мужчин и оставил их здесь. Только здесь, в подземелье, он мог оставаться голым, так как был один. Но он не мог сделать это снаружи. На Пё Воле была самая неповрежденная одежда. Он уже давно не носил одежду, поэтому ощущение было незнакомым, но он думал, что скоро привыкнет. Так же, как это было до сих пор, его подготовка к отъезду закончилась. Волнения не было, его сердце было так спокойно, что это было странно. Может быть, после долгого пребывания со змеями его сердце тоже стало холодным, как змея. Пё Воль широко развел ладони. Тем не менее, летучая мышь даже не пыталась летать. Пё Воль подумал, что летучую мышь нужно отпустить. Позже летучая мышь энергично замахала крыльями. Летучая мышь на мгновение зависла на месте, а затем начала энергично парить в воздухе. Пё Воль внимательно посмотрел в направлении, куда летела летучая мышь. Летучая мышь взлетела к потолку, изменила направление и направилась к определенной стене, а через какое-то время оно исчезло. Пёволь двинулся в том направлении, в котором исчезла летучая мышь. Это была стена, возвышавшаяся примерно на дюжину над землей. Коснувшись стены, он почувствовал небольшую трещину. Пространство было достаточно маленьким, чтобы поместилась голова Пёволя. Внутри стены была куча битых камней. Кажется, стена недавно ослабла и рухнула. Пёволь приблизил лицо к трещине. Он почувствовал холодный ветер. Воздух поступает извне. Хоуп. Пёволь глубоко вдохнул свежий воздух, поступающий снаружи. В воздухе, проникавшем через подземный ход, не было ничего особенного, но ощущение было другим. Сердце Пёволя билось быстрее обычного только потому, что воздух прилетел извне, а не просто из подземной полости. Эта трещина была еще одним неизведанным пространством для Пёвол. Маленькие летучие мыши были достаточно маленькими, чтобы пролезть туда, но никто не может гарантировать, что там будет место для человека. Если кто-то допустит ошибку, он может застрять в середине и не сможет продолжить или вернуться назад. Какими бы хорошими ни были боевые искусства человека, любой нормальный человек не мог не чувствовать страх. Но Пёволь был другим. Прожив долгое время в гармонии с тьмой и змеями, он больше не мог чувствовать эмоцию, называемую страхом. Пёволь сунул голову в небольшую щель. Он был достаточно большим, чтобы вместить только одну голову, но чудесным образом плечи и тело Пёволя скользили в тесном пространстве. Внутри трещины было действительно темное место. Было так темно, что он даже не мог видеть свою руку. Однако Пёволь не испугался и без колебаний пополз вперед. Темнота была ему знакома. Другие могут бояться этого, но для него это было так же удобно, как материнское чрево. Пёволь отлично приспособился к темноте. Темнота этой степени была еще яркой, как дневной свет. Пёволь полз без остановки. Кое-где торчали острые куски камня и неопознанные руды, но ничего из этого не причиняло телу Пёволя никакого вреда. Пёволь двигался, как змея, мягко скользя с рук. Только шорох его одежды отдавался эхом в темноте. Пёволь так полз в темноте без отдыха. Угадать, где конец трещины, было невозможно. Иногда он спускался вниз, а иногда проходил через почти вертикальный проход. Однако Пёволь полз и полз без малейших признаков усталости. Он не знал, как долго полз. Вдалеке виднелся слабый свет. В одно мгновение на лице Пёволя появилось беспокойное выражение. Какими бы холодными ни были его эмоции, они должны были вспыхнуть перед светом, которого он не видел так давно. Он хотел сразу же пойти туда, где был свет, но Пёволь остановился. Его глаза были идеально приспособлены к темноте. Если он выйдет в светлый мир в таком состоянии, его глаза не выдержат этого, и он умрет или ослепнет. Его сердце торопилось, но ему нужно было остановиться и отдохнуть, чтобы глаза привыкли к свету. Пёволь присел на корточки и посмотрел на тусклый свет вдалеке. Уже одно это было похоже на то, как будто его глазное яблоко лопнуло от боли. Пёволь быстро повернул голову и посмотрел на другую сторону. Боль немного утихла. Каждый день Пёволь подходил ко входу понемногу. Подойдя ближе к свету, он уже почувствовал жгучую боль в глазах и коже. Словно тысячи иголок пронзили все его тело. Однако Пёволь не сдавался и мало-помалу адаптировался к свету. Ему потребовалось 10 дней, чтобы полностью адаптироваться к свету. Затем Пёволь вышел. Это было тесное пространство между большими камнями, куда протиснулся Пёволь. Щель между скалами была настолько узкой, что никто не смел предположить, что она ведет глубоко под землю. В расщелину скалы прополз енот или ласка. Пёволь на мгновение не поднял головы. Хотя он старался как можно лучше приспособиться к свету у входа в пещеру, прямое обращение к солнцу принесло бы ему иную боль. Он чувствовал боль и жажду, как будто все его тело горело. Вот почему ему нужно было максимально адаптироваться. Пёволь не избежал боли. Позже он посмотрел прямо на палящее солнце. Со временем боль постепенно утихла. Его покрасневшая кожа успокоилась, и его слезы медленно остановились. Позже краснота полностью исчезла. Фу! Пёволь вздохнул и повернул голову, чтобы осмотреться. Он увидел незнакомый пейзаж. Ранее он вошел в вертикальное отверстие на вершине горы, чтобы обычно попасть в подземную пещеру. Но теперь дыра, из которой он вышел, ведет к подножию горы. Благодаря этому ему удалось избежать проблем со спуском с горы. Пёволь мгновение смотрел на вершину горы, а затем двинулся дальше. Он не сожалел. Он хотел поскорее выбраться из этого проклятого места. Пёволь шел, не оглядываясь. Запах леса щекотал кончик носа. Легкий ветерок обдувал его тело. Это было чувство, которое он никогда не испытал в подземной пещере, где все, включая время, казалось, остановилось. Ему казалось, что ощущения в его теле возвращаются к жизни. Только сейчас он по-настоящему ощутил, что жив. Пройдя некоторое время, показался довольно большой ручей. В воде Пёволь посмотрел ему в лицо. Прямо на него из воды смотрел странный человек. Длинные волосы до талии и борода, закрывающая грудь. Он ожидал, что его внешность будет примерно такой, но, увидев это своими глазами, он все равно почувствовал, что это чье-то чужое лицо. Пёволь прыгнул прямо в воду. Он плавал в воде, удаляя всю грязь. Смахнув со своего тела все уникальные подземные запахи, он вытащил из-за пояса небольшой кинжал. Это был единственный инструмент, который он принес из подземной пещеры. Пёволь посмотрел на свое отражение в воде и грубо подстриг волосы и бороду. Его лицо было открыто. Он давно не видел солнца, поэтому его кожа побелела. Это хорошо контрастировало с его темными волосами и мягкими красными глазами. Черты его лица напоминали человека полного декаданса, близкого к королевской власти. У него была странная атмосфера и красивое лицо, которое, казалось, не было человеком в этом мире. Пёволь долго стоял безучастно и смотрел на свое отражение на поверхности воды. Глава 40. Батанг был городом, расположенным в западной части провинции Сычуань, служившим воротами в Западное Нагорье. Перед городом протекала большая река более 20 метров, а Западное Нагорье раскинулось, как ширма, сзади. На рисовых полях, окружающих деревню, рис уносился ветром, создавая голубые волны. Батанг был самым большим городом в окрестностях, который находился примерно в 100 ли один близко. Преобладали коренные жители округа Кан, но было также много ханьских китайцев. Хотя город находился в глухом месте, в нем было много риса и различных деликатесов, поэтому купцы не прекращали приезжать в течение всего года. Благодаря этому были хорошо развиты увеселительные заведения, такие как гостиницы и публичные дома. «Хо-хо, иди сюда, как насчет выпить здесь сегодня?» Куртизанки заманивали прохожих, высовывая верхнюю часть тела из окна. «Хе-хе, хороший, эти парни, умойтесь и ждите. Этот старик прибежит к вам после того, как сегодняшняя сделка закончится». Купцы, не чуждые этой атмосфере, смотрели на куртизанок со зловещей улыбкой, а молодые люди, незнакомые с обстановкой, отворачивались и бежали. «Хо-хо-хо», высокие куртизанки расхохотались. По мере того, как на улице сгущалась тьма, атмосфера становилась еще более оживленной. Куртизанки зажигали красные фонари и кокетством соблазняли клиентов. Однако, поскольку было еще рано, в публичные дома приходило не так много посетителей. Редской павильон 2 был одним из самых больших и роскошных публичных домов Батанга. Было также много куртизанок высокого уровня. Происхождение куртизанок также было разным. Были женщины из округа Кан или Хань, а также женщины из Юньнани или Сицзяна. По этой причине люди, впервые посещающие Батанг, обычно находят и остаются в павильоне «Красное небо» и расслабляются. Сельхин 3 была самой популярной куртизанкой павильона «Красное небо». Ее красивые черты и белоснежная кожа привлекали внимание людей, но больше всего в ней впечатляли ее глаза. У Сельхин были глаза, которые обычно называли «тремя белыми глазами». Четыре белый цвет вокруг трех сторон ее глаз создавал странную атмосферу. Многие мужчины влюбились в уникальную атмосферу Сельхин и посетили ее. Однако переспать с ней было почти невозможно, даже если она держала и развлекала клиента рядом с собой на протяжении всей попойки. Потому что Сельхин не позволила этого. Какой бы состоятельной ни была покупательница, она не допустила бы доступа к своему телу, если бы оно ей не нравилось. Тем не менее, многие мужчины были готовы платить большие деньги, чтобы присоединиться к ней. Сельхин смотрел на улицу со скучающим выражением лица. Павильон Красного Неба был по-прежнему тих, как и любая другая башня. Но через некоторое время все комнаты будут полны гостей. Это скучно. Сельхин слегка зевнула. Даже сегодня она красиво украсила себя и носила яркую одежду. По всему телу висели украшения, сделанные известным мастером. Она была цветком, а обязанностью цветка было приманивать бабочек и пчел. Сельхин смотрела в окно, источая свое счастье в полной мере. Она увидела людей, идущих по улице. Туземцы Батанга сюда не приезжают. Большинство людей на улицах были иностранцами. Среди них обычно приходят в это место те, кто хвастался, что заработал много денег. Даже те, кто случайно проходил по улице, не могли оторвать глаз от Сельхин, когда им удавалось мельком увидеть ее. Сельхин ни разу не покраснела, несмотря на их полные желания взгляды. Она привыкла к этому взгляду. Большинство мужчин, видевших Сельхин, смотрели на нее глазами, полными желания. Сельхин думала, что мужчины такие же, потому что с ней так обращались с детства. Если она хоть чуть-чуть улыбнется, чтобы показать, что ей что-то нравится, многие готовы отдать ей все свое состояние. Таким образом, уже было более 10 человек, которые были разорены в финансовом отношении. Сельхин думала, что мужчины, которых она могла поставить на ноги, были не очень хороши. Однако, как всегда, она тщательно скрывала свои внутренние переживания и обольщала лучезарной улыбкой каждого встречного мужчину. Затем перед глазами Сельхин появилось странное зрелище. Среди множества людей, идущих по улице, один человек явно привлек ее внимание. Большинство людей, идущих по этой улице, были одеты в высококачественный шелк или модную одежду, но он был одет в очень поношенную одежду. Так он выделялся еще больше. В каком-то смысле это было то, что нечасто здесь можно было увидеть. Но что выделялось больше, чем его одежда, так это внешность мужчины. Ах, в тот момент, когда она увидела его, из ее рта вырвался взрыв смеха, сама того не осознавая. Красивое лицо, кожа белее, чем у любой женщины, и декадентская красота. Его глубокие, затененные глаза были так прекрасны, что у любого, кто их видел, из них вырывались возгласы восхищения. Сельхин потеряла рассудок, когда посмотрела на лицо мужчины. Она и раньше видела много мужчин, но такого мужчину она видела впервые. Он не мог оторвать от меня глаз. То же самое было и с другими куртизанками. Ой, как у человека может быть такое лицо? Проститутки, высунувшиеся в окно, не могли отвести глаз от лица мужчины. У этого человека была сила привлечь внимание людей. В частности, женщины смотрели на мужчину со слабым пульсом. Мужчина огляделся с таким любопытным выражением лица, словно впервые оказался в подобном месте. Затем он встретился взглядом с Сельхин. На мгновение Сельхин почувствовала головокружение. Мужчина нерешительно посмотрел на Сельхин ярко-красными глазами. Сельхин не могла оторвать взгляда. Сельхин неосознанно сказала мужчине: «Иди сюда». До сих пор побывало много мужчин, но этот мужчина был первым, кто заставил ее сказать им, чтобы они заходили первыми. Мужчина не отказался и вошел в павильон «Красное небо». Сельхин поспешно спустилась на первый этаж, чтобы встретиться с мужчиной. Там она увидела мужчину, входящего в павильон «Красное небо». Ой, мужчина, которого она увидела вблизи, был красивее. Как будто он никогда не был под солнцем, его чистая белая кожа сияла под светом красных фонарей. Сангонг. Сельхин подошла к мужчине. В одно мгновение Сельхин вдохнула сильный запах, исходящий от мужчины. От мужчины исходил странный запах. Это был запах, из-за которого Сельхин не могла ясно мыслить. Больше всего на свете у нее закружилась голова, так это его глаза с едва уловимым красным оттенком. Сельхин была очарована его глазами, которые, казалось, засасывали ее, чем больше она смотрела на него. Мужчина спросил Сельхин: «Это бордель?» «Да, да, все верно, Сангонг». Сельхин покачала головой и ответила, сам того не зная, она обращалась с мужчиной со смиренным отношением. «Могу ли я остаться на несколько дней даже без денег?» «А конечно, если бы другой гость здесь сказал, что у них нет денег, она бы посмотрела на них с презрением». Но когда мужчина перед ней сказал, что у него нет денег, в нем не было презрения, только сожаление. «Я позабочусь о тебе, так что не беспокойся ни о чем и заходи внутрь». Сельхин потянул мужчину за руку. Мужчина вошел в ее жилище так же естественно, как если бы он вошел в свой собственный дом.